Госсекретарь США распространил слова провокационного характера, очерняющие достойную нашу власть. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 25 октября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал... Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Керри 21 октября заявил, что северокорейская власть является незаконной и нелегальной. С первых же дней своей работы как госсекретаря США он злонамеренно оклеветал на нас, выдавая нашу республику за государство-изгоя и логовище зла. И в последние дни своей работы он все же не расстался со своей дурной привычкой. Его заявление представляет собой трескотню того, кто оказался в безвыходном положении из-за полного провала американской враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Именно шайка Обамы, в том числе и Керри, является бандой незаконных разбойников. Она повсеместно в мире силой свергнули законные правительства суверенных государств, которые ей не по душе, и убивает многочисленных невинных жителей. Если бы не было Соединенных Штатов Америки, которыми правят такие невежливые политические хулиганы, как Керри, то в этом мире было бы спокойнее и лучше жить. Так в один голос говорят абсолютное большинство людей мира. Обама и его окружение отчаянно пытаются выдать нашу республику незаконной властью, но им не удастся разрушить стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики, которая демонстрирует на весь мир достоинство и мощь с помощью монолитного сплочения и неиссякаемой государственной силой. Мы будем мощной поступью идти вперед по выбранному нами пути, несмотря на клеветы Керри, подчеркнул представитель МИД Каиндер.